Хозяйка внезапно уронила голову на руки и громко заплакала. «Простите, простите меня, господин инспектор, я так растерялась!» «Ну-ну, ничего страшного, это ошибка простительная». Инспектор протянул руку через стол и успокаивающе похлопал ее по округлому локтю с ямочкой. «Вас можно понять, госпожа Блюменталь, у женщины был усталый вид, она произвела на вас хорошее впечатление своим беличьим жакетом, и вы решили проявить снисходительность, так ведь?» «О, бог мой, именно так, господин инспектор! Но вы знаете, я ведь не сразу заметила, что у нее чужой документ. Сначала я проводила ее в номер, а уж потом спустилась вниз и принялась вносить ее данные в регистрационную книгу. Увидев фотографию на водительском удостоверении, я засомневалась и собиралась уже подняться к ней, но тут меня позвала моя сестра Эльза. К нам в ресторан явилась проездом целая итальянская свадьба, и началась кутерьма и беготня. Только после закрытия ресторана, когда у меня появилось время заняться регистрацией, я достала ее удостоверение и стала его рассматривать. Но теперь я уже не была до конца уверена, что на фотографии другое лицо. Я решила, что у Ады фон Кёнигзедлер, может быть, сегодня просто нездоровый вид, да еще этот большой платок закрывал ей лицо. В общем, я решила, что не стоит из-за этого поднимать шум, и отправилась спать. А утром, что было утром, нетрудно догадаться, но не будем забегать вперед. Вечером эта женщина не спускалась в ресторан, чтобы поужинать. Нет, господин инспектор, я бы ее сразу заметила, появись она за столиками. Она заказывала что-нибудь в номер, может быть, вино? Нет. Она никому не звонила? Нет. В последние дни я вообще никому не выписывала телефонных счетов. Понятно. Ну так что же было утром? В 9 часов я увидела, что один поднос с завтраком остался нетронутым. Мы готовим подносы по числу гостей. Я немного подождала, подогрела еще раз кофе для заспавшегося гостя, но к 10 часам в отеле уже никого не осталось, кроме этой женщины. Все гости расплатились, сели в свои машины и поехали дальше. Я вспомнила, какой измученный вид был у нее вчера вечером, и подумала, что она, возможно, заболела и нуждается в помощи. Сначала я позвонила в 15-й номер по телефону, а когда мне никто не ответил, поднялась наверх и постучалась. Ответа не было. Тогда я открыла дверь своим ключом и увидела, что женщина все еще лежит в постели. Я ее окликнула. Сначала совсем тихо, чтобы не испугать, потом громче, она не двигалась. Тогда я подошла и тронула ее за плечо. Бог мой, это был такой ужас! Плечо у нее было каменное, как будто под одеялом лежал не человек, а статуя. Я заглянула ей в лицо, она лежала, отвернувшись к стене, и лицо у бедняжки было белое, как мрамор. «И что же вы сделали, госпожа Блюменталь?» Закричала, конечно. На мой крик прибежала снизу моя сестра Эльза. Сестра хоть и младше меня на 15 лет, но такая умная, такая решительная. Она не растерялась, а сразу же велела мне выйти из комнаты и заперла ее на ключ. Потом она позвонила в местную полицию. Дежурный полицейский попросил выяснить номер машины, на которой приехала та женщина. Эльза велела мне сбегать на стоянку и посмотреть. Там стояла только одна машина с мюнхенским номером. Я его запомнила, и мы продиктовали его дежурному. «Местные полицейские так и не заглянули к вам?» «Нет, нам сказали, чтобы мы ждали полицию из Мюнхена». «Понятно, они просто спихнули это дело на нас. Ну что ж, для вас это и к лучшему, меньше слухов пойдет по округе». «Не дай бог никому такой рекламы. Самое худшее в гостиничном деле — это дурная репутация. Кто захочет останавливаться в отеле, где тебе могут предложить кровать, в которой недавно ночевал труп?» «Следует ли понимать, что не в ваших интересах, чтобы отель у Розы упоминался в газетах? Упаси Боже! Только этого нам с Эльзой не хватало. В позапрошлом году у нас был пожар в 17-м номере. Пьяный постоялец уснул с сигаретой в зубах, прожег наволочку, подушку и матрац. Конечно, ему пришлось за все заплатить, но все равно это было ужасно неприятно. Господин инспектор, а как вы думаете, мюнхенские газеты не пронюхают об этом случае?» «Определенно пронюхают, потому что полиции придется дать объявление, мы ведь так и не знаем, кто эта женщина». У Розы Блюменталь сразу сделалось столь огорченное лицо, что инспектор понял, зная она хоть что-нибудь еще о покойной, она бы ничего не утаила, спасая репутацию гостиницы. «Ладно, — сказал инспектор, — я подумаю, нельзя ли обойтись без названия. В небольшом отеле близ автобана номер 8, Мюнхен, Зальцбург. Так это будет звучать вполне безопасно для вас, не правда ли?» «Ах, инспектор, я вам так благодарна! Мы с Эльзой две одинокие беззащитные женщины, выгнавшие своих мужей-бездельников и на свои скудные сбережения открывшие этот отель. Мы уже почти 10 лет содержим его, но только-только начали вылезать из долгов. Мы почти все делаем сами, держим лишь повара, да раз в неделю к нам приходит работать садовник. Мы дорожим каждым постояльцем, поэтому дурная репутация...»